«Господи, Господи, вскую оставил Есимя». Это тоже формула жизни, тоже ступень испытания, через которую должен пройти дух, стремящийся к свету. Много мужества надо, чтобы, не содрогнувшись, выдержать это труднейшее испытание.